Глава 4. Разные рыночные понятия до начала работы. Итак, при работе с приложением вы будете встречаться с разными и на первый взгляд не очень понятными терминами, например, стакан, свечной график или лимитные и рыночные заявки. Давайте в этой главе разберемся, что же это такое. Свечной график. Свечной график – это такой способ отображения динамики стоимости актива, когда в каждой временной точке видно сразу несколько видов цен – открытие, закрытие, максимальное и минимальное. Откуда вообще возникла необходимость показывать на графике несколько разных стоимостей? Представьте, что у вас на нем две оси – время и цена. Минимальным делением первой вы делаете секунду, и если бы торговые операции проходили один раз в этот срок, то никаких проблем бы не было. Необходимо было бы просто отражать каждую секунду цену новой операции. Но в реальности это не так. Дело в том, что за этот промежуток времени у нас может быть огромное количество сделок по разной стоимости. А теперь представьте, что нам нужно посмотреть график цен за несколько лет. В таком случае минимальный интервал на оси времени будет уже не секунда, а месяц. Из-за него мы, возможно, успели заключить миллионы сделок по разной стоимости. Как все это уместить на графике? Если показать среднее значение, то огромный пласт информации теряется. Например, в течение месяца у нас были цены и по 100, и по 1000 рублей, а среднее будет 550. Так себе информация, ведь мы не видим амплитуду колебаний. Свечные графики решили все эти проблемы. Одна свеча может отражать разные единицы времени. Месяц, неделю, день, час или секунду. И в каждой из них есть информация о цене открытия и закрытия периода, о максимальной и минимальной цене периода. На рисунке 32 в приложении представлен подобный график на акции Лукойла. Во-первых, мы видим свечи двух типов – падающие и растущие. Первые обычно изображены на графиках красным, но бывают и другие цвета, а вторые – зеленым. Во-вторых, в каждой свече мы можем увидеть четыре элемента – две границы тела – верх и низ, а также две тени – тонкие линии, выходящие сверху и снизу. Эти элементы дают нам понимание диапазона цен в периоде. Например, на следующем графике в приложении – мы видим, что одна свеча отражает один месяц. Биржевой стакан наполовину полон или пуст. Следующий термин, который мы разберем, это биржевой стакан или просто стакан. Им называют отображение рыночных заявок на покупку и продажу в моменте. Дело в том, что на рынке представлено одновременно огромное количество продавцов и покупателей, и именно они определяют цену. При этом у всех абсолютно разные цели. Кто-то занимается краткосрочными спекуляциями, и ему важна каждая копейка, так как это и есть его заработок. Поэтому он готов посидеть и подождать выгодной цены. Кто-то инвестирует долгосрочно, и плюс-минус пара процентов стоимости для него не важны. Он готов купить актив здесь и сейчас по той стоимости, которая есть. Кто-то вообще торопится продать и готов сдать акции со скидкой в рынок. И это все одновременно. Если представить все заявки визуально, то это выглядит, как показано на графиках в приложении. Сверху идут заявки на продажу. Они обычно красные, но могут быть и другого цвета. Это зависит от визуальных настроек в приложении. Снизу расположены заявки на покупку. Чаще зеленые, но тоже могут быть другого цвета. Среди заявок в левом стакане мы видим 310 обращений на покупку по 274,52 рубля за одну акцию Сбера и 590 заявок на продажу по 274,53 рубля. Разница между ними – 1 копейка, поэтому они еще не исполнились. Как только кто-то согласится копейку уступить, то сделка тут же совершится. Это может быть другой, менее принципиальный покупатель или продавец, который готов купить, продать здесь и сейчас по тем ценам, которые есть. Во втором стакане разница в стоимости уже не 1 копейка, а 600 рублей. Такое различие еще называется спредом. Чем более ликвидный актив, то есть чем больше оборот торгов по активу, тем меньше спред. И наоборот, если объемы торгов небольшие, а в случае с Приморьем мы видим, что там заявки стоят всего по 1-5 акций, то спред может быть высоким. Если бы мы в моменте выставили отложенную заявку на продажу 1000 акций Сбера по цене 274,59, то тоже попали бы в стакан. И наши заявки отразились бы так. Отмечено рамкой вверху стакана. Аналогично с покупкой. Чтобы лучше понять, как работает стакан, можно понаблюдать за ним в приложении брокера. Например, откройте акции Сбера во время работы рынка, и вы увидите бесконечную чехарду. Заявки будут летать вниз и вверх. Это и есть рынок. Десятки и сотни тысяч, а на пике и миллионы, инвесторов заключают сделки ежесекундно. Стоимость, по которым те проходят, попадает потом на график в виде максимальных и минимальных цен периода и цен открытия-закрытия. Рыночная и лимитная заявка. Теперь, понимая, как работает биржевой стакан, мы можем разобраться, что такое рыночная и лимитная заявка. Рыночная заявка. Это заявка по лучшей текущей цене предложения или спроса. То есть это срабатывающее моментально обращение по стоимости, по которой уже есть встречная заявка на покупку или продажу в биржевом стакане. Например, если в стакане Сбера сейчас выставить заявку на продажу одной акции, то она исполнится по цене 274,52 рубля. А если на покупку, то по стоимости 274,53 рубля. Но также инвестор может указать в заявке конкретную цену покупки и продажи, и тогда она будет называться лимитной. Лимитная заявка. Заявка по заданной инвестором стоимости. Если его не устраивает текущая цена, или он хочет выторговать пару процентов, то тут, как на базаре, можно предложить свою цену. Конечно, в таком случае никто не гарантирует, что заявка вообще исполнится, но так как рынки волатильны, цена подвержена колебаниям, то расценка даже в течение дня может легко гулять на несколько процентов вниз и вверх. Далее я приведу несколько примеров, в которых поясню, когда какую заявку лучше выставлять. Первое. Если вы покупаете небольшое количество ценных бумаг и хотите, чтобы сделка исполнилась сразу, выставляйте ее по рыночной цене. Рыночная заявка. Второе. Если объем вашей покупки превышает текущее предложение в стакане, то выставлять рыночную заявку опасно. Поясню почему. Представьте, что вам нужно купить 1000 облигаций АО имени Т.Г. Шевченко, и вы выставили рыночную заявку. В этом случае вы тут же приобретаете 12 штук по 980,1 рубля, 8 по 980,2 рубля, 2 по 980,3 и так далее, вплоть до 20 по 983 рубля. А самое интересное, что дальше в стакане вы не видите. Возможно, вам отгрузят какое-то количество и по 999 рублей, и по 1000. Поэтому в случаях с неликвидными бумагами и большими объемами всегда используем лимитные заявки. В подобных ситуациях вы сами будете управлять стоимостью и назначать ту, которая вам выгодна. При этом стоит помнить, что если никто не согласится на эту цену, то сделки не будет. По какой же цене в данном случае выставить большую заявку? Есть несколько тактик. Прежде всего, стоит понимать, что заявки, представленные в стакане, это не весь рынок. Есть инвесторы и трейдеры, которые так же, как и вы, пока просто смотрят на график и еще не сделали свои ставки. Поэтому, выставляя большой объем, вы даете им понять, что готовы к сделке. Главный минус лимитных заявок – это то, что они могут не исполниться по желаемой цене. Поэтому, чтобы сделка совершилась с максимально высокой вероятностью, стоит ставить стоимость внутри спреда. Например, в случае с облигациями АО имени Т.Г. Шевченко, эта цифра в диапазоне от 975,1 до 980,1 рубля. Чем дальше от этой цены будет ваша, тем медленнее заявка исполнится. Стоит также отметить, что существуют и другие типы заявок. Однако они больше нужны в трейдерской практике, а инвесторам достаточно лимитного и рыночного типа. Инвесторы больше внимания уделяют тому, что именно купить, чтобы заработать десятки и сотни процентов. Главный вывод, который стоит запомнить из этой главы, используйте лимитные заявки в случае низкой ликвидности или больших объемов сделки. чтобы цена для вас была предсказуема.